39. Март 9. Вы должны научиться ценить труд. Труд подневольный не может поддерживать здоровье тела. Если луч встречает вихри метущегося астрала, если при этом сознание далеко от того, чтобы быть обращенным к учителю, луч бесполезен. Отталкивание происходит благодаря чудовищному несоответствию вибраций луча и вибраций, выведенной из равновесия сущности человека. Даже в состоянии полного спокойствия нужно это соответствие. Одно лишь спокойствие не дает созвучия. Долгие годы ассимиляции дают нужные условия этого созвучия настроенности сознания организма. И тогда спокойствие является тем условием, при котором оно возможно. Но неуравновесие и вспышки астрала резко нарушают это годами установившееся созвучие и прерывают ток. Астральные бури недопустимы, они разрушают здоровье, они омрачают сознание, они отравляют окружающих, они отделяют сознание ученика от сознания учителя. Они погружают во тьму безысходности, они тушат светлые огни и пробуждают тусклые, дымные, черные огни. Ужасно зрелище подобных явлений, если его наблюдать тонким зрением. Вредители и тушители астрального плана очень стараются над тем, чтобы усиливать и поддерживать эти вспышки. Они питаются темными излучениями, присасываясь к отравленной ауре. Безумству неистовой астральной оболочки должен быть положен предел. Необузданная, она терзает свою жертву и превращает человека в жалкого раба своих уявлений и делает его рабом окружающих его темных сущностей. Молчание и сдержанность могут быть хорошей уздой. Хорошо посидеть молча, не давая астралу возможности выражаться внешне. Это действует на него, как холодный душ. Молчание и просто физическая неподвижность тушат языки дымных темных огней. Они, не имея возможности проявиться, глохнут, как пламя без воздуха. Иногда неподвижность тела и мускулов имеет очень большое значение для восстановления нарушенного равновесия. И, конечно, молчание. Астрал требует постоянного контроля, неослабного и сурового. Даже малые вспышки опасны, ибо за ними следуют большие. Ярую оболочку следует держать в суровом подчинении повиновении воли, иначе она растерзает своего обладателя.